«Можете погрузиться ниже?» — спросил профессор Тадакора, выслушав доклад Анадеры. «А не опасно ли?» — подал голос Юкинага. «Давайте спустимся еще метров на 50», — предложил Анадера. «Бортовую измерительную аппаратуру для определения температуры, плотности воды и содержания соли можно опустить метров на 15 ниже». «Осторожно только», — пробормотал профессор. «Будьте готовы всплыть в любую минуту». Анадера откачал из маленького балансира бензин. Водоцуми стал быстро снижаться. Анадера быстро выбросил балласт, но судно уже нырнуло в мутьевые тучи. Опять началась сильная качка. Наконец, с трудом поднявшись на 15 метров выше, Анадера опустил бортовые приборы. Трос раскачивался во все стороны. «Плотный активный слой», — сказал профессор Тадакора. «Температура 1,7 градуса, чуть выше обычной. А слой-то тянется с юга на север», — заметил Юкинага. «Плотность 1,53», — изумился профессор. «Это же намного выше максимальной плотности морской воды». «А плотность соли?» Юкинага вдруг запнулся. «Но, естественно, она должна быть высокой, ведь в ней содержится большое количество ионов металла, особенно ионов тяжелых металлов». «Взять пробу морской воды», — распорядился профессор. Когда заработал насос, опять почувствовался толчок. На этот раз в Адацуме сотрясала боковая качка. Показалось, что внизу, по скоплению мутьевых туч, пробежали какие-то темные полосы. «Профессор!» — тихо воскликнул Анадера. «Пустите еще одну ракету». Тадакора, не обращая внимания на толчок и качку, следил за показаниями приборов. Запуская третью осветительную ракету, Анадера вдруг инстинктивно почувствовал какую-то опасность и выбросил большую массу балласта. Клубившиеся совсем рядом мутьевые тучи резко ушли далеко вниз. «Что вы делаете? Ведь еще...» В этот миг страшной силы донная волна ударила в бок Водоцуми. От этого удара его повернуло на 90 градусов и в наклонном положении отнесло на несколько десятков метров в сторону. «Землетрясение?» — пронеслось в мозгу Анадеры. «На глубине я попадаю в такую переделку впервые». «Да не может же...» Гондола раскачивала со скрипом. Анадера опять выбросил балласт. Потом он сообразил, что часть колебаний судну сообщает спущенная якорная цепь и трос с бортовыми приборами. Мгновенно подняв приборы и якорь, он включил двигатель. Внезапно качка прекратилась. Анадера глянул на компас. Судно повернуло с носом прямо на юг. Анадера развернул батискаф на 180 градусов. Скорость всплытия оказалась неожиданно малой. И только тут Анадера заметил, что второй слой балласта из-за неисправности клапанов остался невыброшенным. Значит, батискаф начал всплывать только потому, что отрубили цепь для страховки. «Профессор, а это...» — воскликнул Юкинага. Анадера невольно прильнул к носовому иллюминатору. Осветительная ракета, запущенная перед самым толчком, ярко сияла вдали. Повиснув в прозрачной воде, она на большое расстояние вокруг освещала затянувшее дно бурлящие тучи мути. На границе тьмы и света, раскачиваясь, поднималось что-то гигантское. Они скоро поняли, что это плотные мутьевые потоки зеленоватого оттенка, которые низвергались с вершины склона морского желоба на более легкие мутьевые облака, отодвигая и волнуя их.